Квартирка оказалась однокомнатная. На широкой тахте обнаружилось довольно юное создание противоположного пола, с испугу укрывшееся простыней до носа. Хозяин лежал в углу в нелепой позе, совсем еще сопляк с гладенькой глуповатой физиономией. Безжалостно хрустя подошвами по разбросанным кассетам, Кацуба прошел на середину, пинком поддел черный шнур и вырвал его из розетки. Стоявший на полу магнитофон замолчал. «Ногой по чавке хочешь?» — поинтересовался майор у лежавшего. Тот молчал, но по его лицу читалось, что предложение не вызвало у него ни малейшего энтузиазма. «Ну тогда вставай, выкидыш», — сказал Кацуба. «Трусы натяни, что ли, вон валяются. А то как бы у меня педеристические склонности не заиграли». «Встать!» — рявкнул он так, что девица спряталась под простыню с головой. Повернулся к Мазуру. «Вова, залетай! Сейчас разборочку учиним по всем правилам. С кровищей на стенах и яйцами на люстре». Вытащил бутылку и глотнул из горлышка. Хозяин, опасливо косясь на них и обходя сторонкой, натянул трусы, потянулся было к рубашке. «Отставить!» — рявкнул Кацуба. «И так сойдет». «Ты, Фемина, ну-ка быстренько вылезла, прошлепала на кухню и живенько мне приперла чего закусить». Он огляделся, поднял со стула синее платьишко и швырнул ей. «На, задрапируйся!» «И в темпе, Фемина, в темпе!» Она кинулась на кухню, натягивая платье на ходу. Кацуба успел звучно шлепнуть ее по попке, нехорошо оглядел хозяина и сообщил. «Ну, сейчас я тебя, Витек, буду мочить, как мамонта!» Хозяин, наконец, смог что-то выговорить. «Нет, мужик, ну ты хоть объясни». «Объяснить тебе?» Зловеще протянул Кацуба и захохотал, словно привидение. «Сейчас я тебе объясню, журналист хренов. Я тебе так объясню, что в Склифосовского не соберут». Вытащил из кармана безжалостно смятый номер шантарского скандалиста, расправил и замахал под носом собеседника. «Твоя газетка, сучий потрох! Да ты мне целку не строй! Тебя типография с потрохами заложила. Они же там все живые люди, никому не охота, чтобы ими окно прошибали. Окно-то на третьем этаже было. Ты эту газетку тискаешь, говорю. Отвечай, блядь, без промедления». «Ну, моя». «Ага», — еще более оживился Кацуба. «Вот я тебе сейчас корректуру и устрою, как в лучших домах». Вернулась девчонка, издали на вытянутых руках протянула тарелку с яблоками и наваленную грудой конфетами. «Конфетками водку?» — печально спросил Кацуба. Но все же сгреб с тарелки яблоко, глотнул водочки и откусил от яблока изрядный кус. «Теперь ставь сюда и волоки аршины! В темпе! Вон Вова с утра непохмеленный, и потому зверь почище меня». «Что волочь?» — робко переспросила она. «Стаканы, чада!» — страдальчески поморщился Кацуба. «Нет, ну что мы за молодежь ростим, если она русского языка не знает? Садись, Витек, в ногах правды нету. Вот так, только смотри, у меня не дергайся, а то рассвирепею напрочь». Принял у девчонки пару рюмок, плеснул в одну для Мазура, сунул ему в руку, распорядился. «Теперь прыгай в постельку, Фемина, и сиди там тихонечко, словно тебя и вовсе нету. Вова, у тебя налито, шараш под яблочко, а Витьку мы не нальем, перебьется». Опрокинул свою рюмку, успешно притворяясь вовсе уж пьяным. Чуть пошатнулся, оглядел хозяина с ног до головы и с блатным надрывом возопил. «Ты за что же меня опозорил на весь белый свет, сука драная?» «Да объясни ты толком», — воззвал Витек. «Газета толстая, там много всего. перелистав страницы и, порвав при этом парочку, Кацуба сложил газету пополам так, что с обеих сторон оказалась пресловутая статья, взмахнул ею под носом у незадачливого главного редактора. «Твоя работа? Ну?» «Ага», — сказал Кацуба, прямо-таки лучась счастьем и радостью. «Ты писал, значит?» «Ну, вообще-то, не то чтобы, а в общем...» «Так ты?» «Я». «Яйца вырву», — ласково сказал Кацуба. «Выкину из окна, и полетишь ты у меня, как фанера над Парижем». «Ты что это тут написал про зама по хозчасти, который генералом ловит сосок прямо на улице, в машину затаскивает, в бане по печенкам стучит, чтобы ложились под гостей без лишнего писка?» И вновь подпустил блатного надрыва. «Курва ты долбаная! Я же есть зам по хозчасти последние 7 лет. Никакого другого зама там сроду не бывало. Тебе бумагу предъявить?» Он выхватил офицерское удостоверение личности, раскрыл, сунул парню под нос. «А ну, выползок, декламируй вслух, а то пну!» Тот торопливо забубнил. «Майор Щербак Василий Васильевич, заместитель командира по хозяйственной части воинской части 35-773. «Ну, понял, блядь», — торжествующе возгласил Кацуба. «Я и есть зам по хозчасти. И в жизни я тёлок по улицам не ловил, как ты тут накропал, а уж тем более в бане их не пежил. Да если моя баба эту херню прочитает, она об меня все тарелки перебьет, а потом и кастрюлями башку отполирует. Ты вот у Вовки спроси, он мою бабу знает. 100 лет вместе служим. Не баба, а чистая зондеркоманда. Если ей твоя говенная газетка в лапы попадет, мне и на Северном полюсе покоя не будет, хоть домой не возвращайся. Вовка, скажи». «Это точно», — сказал Мазур. «Кранты Ваське придут». Он добросовестно играл свою роль. С грозным видом топтался посреди комнаты, в самых патетических моментах майорских монологов, поливая съежившегося в кресле газетера зверскими взглядами, недвусмысленно помахивая кулаком. На газетера жалко было смотреть. «Да откуда ты на мою голову взялся, сука типографская?» Воззвал Кацуба к потолку, долженствующему изображать небеса. «Жили, жили, не тужили, и нате вам, пироги с котятами! Мне чихать, что ты там накропал про подводные лодки и атомные бомбы, пусть с тобой за это наши особисты разбираются. А они тебя, гада, в скорости возьмут за кислород. Но за то, что ты про меня вагон херни нагородил, я тебя сейчас понесу на пинках, по всем углам, и ни хера мне за это не будет. Все равно за тобой того и гляди особисто явится, попинает еще почище». «Вы не особенно-то», — подала голос девчонка. Кацуба развернулся к ней. «А ты сиди и не вякай. Ты кто такая?» «Невеста, между прочим», — отрезала она задиристо. «Скоро заявление подадим, вот». Она даже привстала с задорным видом, явно намереваясь защищать кавалера от любых посягательств. Созерцавший ее Мазур уже примерно догадывался, кто будет главой семьи, если дойдет до законного брака. Парнишечка выглядел сущей тряпкой, отнюдь не подходившей на роль крутого репортера а-ля Невзоров. А это уже странно и заставляет задуматься. «Да какое заявление!» — заржал Кацуба. «Я же ему в скорости женилку оторву, и будет он тебе без всякой надобности». «Жди, разорался!» — огрызнулась девчонка. «Разобью сейчас окно, заору на всю улицу». Видимо, как только она поняла, что нападавшие к уголовному миру определенно не относятся, твердо решила сражаться за двоих. «Я тебе заору», — пообещал Кацуба. «Сиди смирно!» А ты мне не указывай. Крутые нашлись. Нет, Лялька, ты сама подумай. С надрывом пожаловался Кацуба. Он же меня подставил, твой хахаль, как в жизни не подставляли. Говорю тебе, сроду мы никаких девок силком в баню не таскали. На кой хрен оно нам надо, если шлюх и так немеренно, только свистни? И сыграл мгновенную смену настроения, у пьяных в дым весьма частую. Не, я ему сейчас жопу всю распинаю. А Вовка тебя подержит, чтобы не дрыгалась. Так я тебя к окну и подпустил. Ох, Витька, говорила я тебе, что вляпаешься. Вздохнула она с таким видом, словно была лет на 10 старше. А куда деваться? Машинально огрызнулся он, но умолк, побледнев. Ах ты, падла! Рявкнул Кацуба и кинулся к нему. Деваться ему некуда. Сейчас ты у меня головой в унитаз денешься. Э-э-э! Заорал Мазур, обхватив его поперек туловища и оттаскивая подальше. Вася, не заводись. Что-то я тут чую за всем этим хитрожопое. Кацуба с превеликой неохотой дал себя оттащить и малость успокоить. Закинул голову, присосавшись к бутылке, но на сей раз Мазур заметил, только делал вид, будто хлебает. Роли определились, и Мазур, честно отыгрывая свою, сообщил. «Витек, ты его не заводи. Он в Афгане контуженный и битый по горячим точкам. В любой психушке с распростертыми объятиями примут, так что ментами не пугай, отмажется». Ты мне скажи честно, ну на кой хрен ты про него такую херню написал? Точно тебе говорю, херня полнейшая. Ты, если можешь оправдаться, язык на запоре не держи. Я его долго не удержу. Удавлю, блядь! Взвыл Кацуба, не трогаясь, однако, с места. Говорил я тебе, влипнешь, укорила жениха юная невеста. Лиска! Прямо-таки взревел тот. «Молчать!» — рявкнул Кацуба. Покачался посреди комнаты, круто свернул к постели и плюхнулся рядом с отшатнувшейся невестой Лизой. «Лиза, говоришь? Лиза, Лиза, Лизавета! Я люблю тебя за это и за это и за то, что пропила ты пальто! Лиза, ты со мной не играй, а то озверею!» «Во что этот придурок влип?» — говоришь. «Ну-ка, колись, а то будет тут Варфоломеевская ночь. Если он тут ни при чем, ты мне покажи, кто при чем, чтобы я ему яйца и выдернул». Газетер дернулся. Но Мазур, заслонив его спиной, показал вынутый из-под куртки пистолет. Потом демонстративно пистолет уронил так, чтобы девчонка видела, не спеша подобрал. «Вовик!» — радостно заорал Кацуба. «Я, бля, и забыл, что пушку брал!» Выдернул пистолет из кобуры, неуклюже помахал им возле свеженькой Лизиной мордашки. «На дуэль вызывать не буду. В лед подстрелю!» Вот теперь... Лица у молодой парочки стали одинаково бледными. Черные пистолеты выглядели убедительно, а разобиженные господа офицеры выглядели достаточно пьяными, чтобы не думать о последствиях. Перехватив умоляющий Лизин взгляд, Мазур отобрал у Кацубы пистолет. «Вася, Вася, ты ж так в нее шмальнешь, а она ни при чем, чуешь? Лизавета, ты уж не темни». «Душевно тебя прошу. Нашкодили? Извольте выкручиваться. Я Ваську знаю». «Они его завербовали», — выпалила Лиза с отчаянным лицом человека, прыгающего в одежде в холоднющую воду. «Вот и ходит теперь на поводке, как пудель». Витек скорчился, зажимая ладонями виски, простонал. «Ну, дура!» «Зря ты так», — сказал Мазур. «Она умная. Она тебя, дурака, от Васькиной пули спасает». «Кто вербанул-то, Лиза?» будто тихонько, никто не услышит, и наклонился, подставив ухо. «Ах, вот оно что!» — подумал он, услышав произнесенную шепотом аббревиатуру. «Несколько честных советских букв. Соседушки дорогие, конкуренты, мать вашу! То-то конторой за версту попахивала. Все сходится, господа офицеры. Вот только зачем?» «Так», — сказал он, — «Вася, захлопни пасть и посиди смирненько. Тут обмозговать треба. Водки хочешь, Лиза?» «А, давайте, только вы его придержите». Мазур, чувствуя, что смотрится в ее глазах не столь уж и скверно, галантно поднес рюмку вкупе с яблоком. Она лихо осушила, скупо куснула яблоко и заторопилась. Они его дурака вербанули на валюте. Все крутят дела с валютой, у всех проскакивает. А Витьку подловили по невезению, при всех уликах и свидетелях, и взялись раскручивать. Знаете, как они его пугали? «Так ты еще и стукач!» — рявкнул Кацуба. В глазах у него явственно мелькнуло неприкрытое страдание. Это ему следовало вести допрос. Но опрометчиво выбранная роль пьяного скандалиста выйти из образа не позволяла. «Тихо, Вась!» — сказал Мазур. «Тут пошло заграничное кино, сам видишь». «Витек, она нам мульку не гонит?» Витек с лицом самоубийцы старательно замотал головой. «Так-так-так», — протянул Мазур, изобразив голосом некую долю сочувствия. «Значит, они тебя и подвязали газетку издавать. И статейку эту идиотскую они подсунули. Кино, бля! Что ж с тобой теперь делать-то? Не убивать же в самом деле? Хоть попинать!» — предложил Кацуба. «Нет, пусть он, выродок, точно опишет, кто его мотал. Может, киска звездит, как нанятый, лапшу мне вешает?» «Да?» — обиделась Лиза. Вскочила, распахнула секретер, бросила Мазуру на колени кипу листков, густо покрытых машинописными строчками. «Вот он с чего и переписывал». «Разберемся», — промычал Кацуба, смяв листы и запихнув их в карман. «Ну, раз такие дела, полетели Вова комбату срочно жаловаться. Он ему строит клизму с дохлыми ежиками». Уже в дверях остановился, погрозил кулаком. «И смотри у меня, писатель, если что, душу выну». Мазур загромыхал следом за ним по лестнице. Отступление было проведено грамотно и вовремя. Ничего не скажешь. Можно было, конечно, потрясти парнишечку насчет внешнего облика и фамилии совратившего его следователя, но нет гарантии, что фамилия настоящая. А если квартира на подслушивании, сюда уже могли выехать соседи. Пора уносить ноги, чтобы не влипнуть в излишние сложности. На лавочке грустит потрепанный бомжик в клочковатой бороде. Кацуба мимоходом сунул ему в руку наполовину опустошенную бутылку и побежал к машине. «А ведь не врут деточки, а?» — спросил он, выворачивая на Кутеванова. «Не врут», — кивнул Мазур. «По крайней мере, все это прекрасно ложится в гипотезу. Оперативнички, которые не привыкли защищаться от постороннего вторжения, чересчур уж наглый наезд на базу посредством разболтавшейся печати. Но зачем? Я понимаю, могли купить одного-двух. Но против нас целое подразделение действует, ручаться можно. А может, купленный высоко сидит?» — бросил Кацуба. «Надо ж теперь генералу. Успеется», — отмахнулся Кацуба, не без легкомыслия. «Генерал все равно по делам смотался в штаб округа. Напишу на базе рапорт по всем правилам, и хай оно идет согласно бюрократии. А они его тем временем спрячут?» «Пусть прячут». Кацуба правой рукой похлопал себя по карману. «Все на пленочке, друг мой. Да и не побежит он рассказывать. Потолкует сейчас со своей Лиской по уму и решат сидеть тихо, как мышки. В Лизочке, помимо сексапильности, характер чувствуется определенно. Ведь расколола паршивочка. Или, что вероятнее, сам ей в соплях и слезах признался, советы просил, как дальше жить. Зеленые створки разъехались в стороны, пропуская машину на базу, но часовой, вместо того, чтобы посторониться, вышагнул наперерез. Кацуба поневоле затормозил. Тут же из караулки вышел незнакомый пехотный капитан и распахнул дверцу со стороны Мазура. «Выходите, пожалуйста». «В чем дело?» Мазур полез наружу, на ходу вытаскивая из кармана пропуск. Вполне возможно, после взрыва меры безопасности, как водится, удесятерили. Все мы задним умом крепки. «Вот». Капитан забрал у него пропуск и, не глядя, сунул в нагрудный карман. «Мазур Кирилл Степанович». «Так точно», — ответил Мазур, напрягшись. «Личное оружие при вас?» «Да». «Прошу сдать». «Что?» «Сдайте оружие», — сухо приказал капитан, положив руку на кобуру. Мазур огляделся по сторонам. Сзади уже стояли двое. Между ним и воротами чернявый, широкоплечий лейтенант и сержант, по возрасту годившийся скорее в капитаны. Они стояли в положении вольно, и оружия в руках не было. Однако Мазуру хватило беглого взгляда, чтобы распознать хорошо подготовленных волков. Он вытащил пистолет и рукояткой вперед протянул капитану. Двое моментально встали по бокам, и за спиной с лязгом захлопнулись ворота. Часовой украдкой, зыркая на происходящее, отошел к темно-зеленому грибку. «Пройдемте в штаб». Капитан держался вежливо отстраненно. Из машины на них бесстрастно смотрел майор Кацуба.